Это, разумеется, сама мисс Джилкрист. Сьюзен Бэнкс, приехавшая в тот день на предварительное следствие. Мистер Энтуисл. Да, мы должны включить и мистера Энтуисла, ибо он тоже присутствовал, когда Кора произнесла свою роковую фразу. А также некий мистер Гатри, художественный критик. И монахиня или монахини, забредшие утром за пожертвованиями. Для начала я решил исходить из того, что память не подвела шофера. Следовательно, необходимо внимательнее присмотреться ко всем членам нашей маленькой группы подозреваемых. Мисс Джилкрист ничего не выиграла от смерти Ричарда Эбернетти и получила лишь крайне незначительную выгоду от кончины миссис Ланскини, убийство которой, с другой стороны, заметно затруднило ей подыскивание нового места. Кроме того, мисс Джилкрист была сама доставлена в больницу с несомненными признаками отравления мышьяком. Сьюзен Бэнкс получила крупную выгоду от кончины своего дяди и, правда, в гораздо меньшей степени, от смерти Коры Ланскани, хотя в этом последнем случае ее побудительным мотивом почти наверняка было бы желание обезопасить себя. У нее были веские основания предполагать, что мисс Джилкрист подслушала беседу миссис Ланскани с братом, в которой упоминалось ее имя, и она вполне могла счесть необходимым убрать опасного свидетеля. Напомню, что сама она не пожелала откушать свадебного пирога, а когда мисс Джилкрист ночью стало плохо, предлагала повременить до утра с вызовом врача. Мистер Энтуисл теоретически ничего не выигрывал от этих смертей, но он в значительной мере распоряжался делами мистера Эбернетти, ему были доверены крупные суммы, и, как знать, быть может, у него были свои причины не позволять мистеру Эбернетти слишком заживаться на этом свете. Вы спросите, но если виновный мистер Энтуисл, то почему он обратился ко мне? На это я отвечу. Это был бы не первый случай, когда убийцу губит излишняя самоуверенность. Остаются двое — мистер Гатри и монахини. Если первый из них действительно мистер Гатри, критик и искусствовед, это снимает с него всякие подозрения. То же относится и к монахине, если она на самом деле монахиня. Вопрос, значит, в том, действительно ли эти лица те, за кого они себя выдают. И тут вырисовывается своеобразный лейтмотив. Я бы назвал его монашеским. Монахиня подходит к дому мистера Тимоти Эбернетти, и мисс Джилкрист кажется, что это та же самая, которую она видела в Литче Сент-Мэри. Монахиня или монахини заглядывали и сюда накануне смерти мистера Эбернетти. Следовательно, налицо отдельные фрагменты картины. Смерть мистера Эбернетти, убийство Коры Ланскани, отравленный свадебный пирог, лейтмотив в виде монахини. Добавлю к этому еще несколько моментов, привлекших мое внимание. Визит художественного критика, запах масляной краски, почтовая открытка с изображением гавани в Польфлексане и, наконец, букет восковых цветов на вон том малахитовом столике, где сейчас стоит китайская ваза. Размышляя над этими вещами, я постепенно добрался до истины, и сейчас расскажу вам, что же произошло на самом деле. Кое о чем я уже говорил вам сегодня утром. Ричард Эбернетти умер внезапно, но не было бы ровно никаких причин заподозрить, что дело нечисто, если бы не слова, сказанные его сестрой Корой на похоронах. Все дело об убийстве Ричарда Эбернетти держится на этих словах. Из-за них все вы поверили в убийство, и не потому, что они были так уж убедительны, а потому, что их произнесла именно Кора Ланскани, знаменитая своей способностью говорить правду в самые неподходящие моменты. Итак, в основе дела об убийстве Ричарда не только сказанное Корой, но и сама Кора. Дойдя в своих рассуждениях до этого места, я внезапно спросил себя, насколько хорошо все вы знали Кору Ланскани, и сам себе ответил. Вы знали ее очень и очень мало. Молодое поколение, если и видело ее, то только в своем детстве. Фактически, из всех присутствовавших в тот день, Кору знали лишь трое. Дворецкий Лэнскомб, старый и полуслепой, миссис Тимоти Эбернетти, видевшая ее на своей собственной свадьбе и несколько раз потом, и миссис Лео Эбернетти, знакомая скоро и довольно хорошо, но не видевшая ее более 20 лет. Тогда я сказал себе, допустим, на похороны в тот день приезжала вовсе не Кора Ланскене. Вы хотите сказать, что тетя Кора — это не тетя Кора? В голосе Сьюзен звучало откровенное недоверие. Вы имеете в виду, что убили не тетю, а кого-то другого? Нет-нет, убили-то Кору Ланскене. Но не Кора Ланскене приехала в Эндерби накануне похорон ее брата. Женщина, явившаяся сюда под ее именем, сделала это с единственной целью — обыграть, если можно так выразиться, факт внезапной кончины Ричарда Эбернетти и заставить родственников поверить, что его убили. Надо сказать, ей это вполне удалось. «Чепуха! Зачем? С какой целью?» — грубовато сыпала вопросами Мот Эбернетти. «С какой целью?» «С целью отвлечь внимание от другого убийства. А именно от убийства самой Коры Ланскене. Ведь если Кора говорит, будто Ричарда убили, а на следующий день сама погибает насильственной смертью, то есть все основания рассчитывать, что эти две кончины будут восприняты как причина и следствие. Но если Кору найдут убитой, а версия насчет грабежа со взломом не покажется полиции достаточно убедительной, то где она начнет искать убийцу? Разумеется, поближе к дому. И подозрения неизбежно падут на женщину, делившую кров с покойной. Мисс Джилкрист запротестовала почти беспечным тоном. «О, мсье Понтелье, не думаете же вы на самом деле, что я убила человека из-за аметистовой брошки и нескольких эскизов, которые ломаного гроша не стоят?» «Нет, я думаю, вас привлекла добыча покрупнее. Один из этих эскизов, мисс Джилкрист, изображает гавань в Польфлексане. И, как правильно догадалась миссис Бэнкс, набросок сделан с почтовой открытки, на которой еще красуется старый причал. Но миссис Ланскене всегда рисовала с натуры. Я вспомнил, что мистер Энтуисл упомянул о запахе масляной краски, который он почувствовал, впервые войдя в коттедж. Вы ведь умеете рисовать, не правда ли, мисс Джилкрист? Ваш отец был художником, и вы разбираетесь в картинах. Допустим, что одна из картин, купленных Корой по дешевке на распродаже, — это действительно ценное полотно. Допустим, сама она этого не поняла, но зато поняли вы. Вам было известно, что в скором времени она ожидает визита старого друга, известного искусствоведа. Потом вдруг внезапно умирает ее брат, и в вашем мозгу стремительно складывается некий план. В чай, поданный вами рано утром миссис Ланскене, подмешана лошадиная доза снотворного. И на протяжении всего дня похорон, пока она в бессознательном состоянии лежит в запертом коттедже, вы играете ее роль в Эндерби, о котором вы все знаете со слов Коры. Как это нередко бывает со стареющими людьми, она много и часто рассказывала о своем детстве. Вам было легче легкого начать с адресованных старику Лэнскомбу слов о пирожных в шалашах, и они сразу бы рассеяли подозрения, если бы старик вдруг насторожился. Вы прекрасно использовали в тот день свои сведения о Эндерби, узнавая старые вещи, припоминая тот или другой эпизод из прошлого. Никому из присутствующих и в голову не пришло, что вы вовсе не Кора. На вас было ее платье, под которое вы еще что-то надели, чтобы казаться пополнее, а поскольку миссис Ланскене пользовалась накладкой, то и прическа не представляла для вас никаких трудностей. Вы просто-напросто взяли ее же запасную накладку. Никто не видел Кору 20 лет. А за такой срок люди так меняются, что нередко слышишь что-нибудь вроде «я и не узнал бы ее, так она переменилась». Но привычки, манера себя вести, запоминаются. А у Коры были свойственные только ей манеры и ужимки, которые вы тщательно отрепетировали перед зеркалом. И вот тут-то, как ни странно, вы допустили вашу первую ошибку. Вы забыли, мисс Джилкрист, что в зеркале все отражается наоборот. Оттачивая перед зеркалом движение, которым Кора склоняла голову к плечу, вы упустили из виду, что перед вами зеркальное отражение. Кора наклоняла голову вправо, но вам, чтобы получить в зеркале тот же эффект, приходилось склонять ее влево, что вы и делали.